Плывут они уже третий день, когда в 6 вечера в лучах заходящего солнца, золотящего пушки, появляется английский фрегат, и до него не больше 2 кабельтовых. Над морем, как отзвук далекой грозы, разнесся предупредительный выстрел. Минутой позже Тюльпан и Летиция, покинув каюту, были уже на палубе. «Что происходит?» — спросил Тюльпан боцмана Яннака. «Вон что!» — бросил тот, ткнув чубуком своей трубки в сторону фрегата, от которого как раз отчалила шлюпка, направляясь к ним. На носу шлюпки стоял вооруженный офицер. «Что это значит? Что им нужно?» — спрашивала Летиция, уцепившись за здоровую руку Фанфана. «Это англичане, не бойся, милая». Фанфан при этом сам был неспокоен и оглянулся, ища Картуша. Увидел того на юте, отчаянно жестикулировавшего перед носом капитана Туана, который только разводил руками. Слышно было, что оба кричат, но в чем дело, непонятно. «Возможно, захотят забрать наш груз или весь корабль, а может и всех нас», — заявил Яннак на вопрос Летиции. Команда брига уже лезла по вантам и реям и спускала паруса. Именно это было причиной столь резкого обмена мнениями между Картушем и капитаном Туаном. Тюльпан с Летицией поняли это, когда прошли на корму. «Как вам только в голову пришло их послушаться!» — орал Картуш, побагровев от ярости. «Можно же было развернуться и скрыться в тумане. Прежде чем они нас догнали, уже стемнело бы, и мы вполне могли скрыться». «У них 30 орудий», — возразил Туан, чувствуя, что задета его честь. «Вы думаете, можно уйти с 30 пробоинами в корме?» «Не бойтесь, ваш зад никто бы не тронул». «Это все только слова», — отвел капитан доводы Картуша. «Англичане никогда не бьют по корме, они бьют по мачтам. Как бы мы могли уйти без мачт? И тут командуете вы или я?» Картуш фыркал от злости, как кот. Оставив капитана в покое, он сбежал вниз, ухватив по дороге Тюльпана. «Пойдем со мной быстро, англичане будут на борту через 10 минут». Картуш и Тюльпан спустились на нижнюю палубу. Летиция с перехваченным от испуга горлом последовала за ними. Там они встретили Лепика, который до того спал и только от них услышал новость. «Лепик!» — Картуш торжественно положил ему руку на плечо. «Мне нужно выиграть немного времени, сам знаешь почему. Да, начальник, вооружись, вооружи Галуа и Вибера». «Постарайся задержать англичан на палубе так долго, как получится. Говори с ними, спорь, уговаривай. Если попытаются сразу проникнуть на палубу, всыпим». «Да, начальник», — ответил Лепик, убегая. «Ну ты и псих», — воскликнул Тюльпан. «Они всех нас перебьют. Что это значит?» «Перебьют всех? Почему не всех? Некоторым придется погибнуть на войне, как на войне, но резни не будет». «Это же не берберийские пираты, а цивилизованные воины. Если кто и будет принесен в жертву, так Вибер, Галуа или Пик?» «Лепик, возможно, но почему ты думаешь, что матросы ему подчинятся? Ради его прекрасных глаз?» «Они не матросы», — ответил Картуш. «Это мои люди. Пошли, пошли со мной, жених и невеста». Картуш пинком распахнул дверь каюты, пропустил их внутрь, закрыл за собой дверь на ключ, а потом проделал нечто непонятное. Открыл иллюминатор и выбросил ключ в море. Вот так-то. Тюльпан и я, 2 французских офицера, которые дезертировали и которых везут теперь во Францию, где они должны будут предстать перед военным трибуналом, а Летиция должна быть на суде коронной свидетельницей, понимаете? Вот потому нас здесь заперли. Рассказывая все это, Картуш открыл железный сундук до краев, наполненный бумагами. Их было там не меньше 10 килограммов. «Это донесение шпионов», — сказал он. «Планы тайных перемещений наших частей, проект атаки на английские базы. Я должен был доставить это на Корсику графу де Марбо. И прежде всего вот это. Порывшись на дне сундука, достал оттуда несколько связок банкнотов. Это были английские фунты стерлингов и огромная сумма. Это фальшивые фунты, тайно отпечатанные секретности ради на Корсике. Их нужно было доставить во Францию. Теперь придется разорвать все на мелкие кусочки и поскорее выбросить в воду. Я говорю на мелкие кусочки, иначе все останется на поверхности достаточно долго, чтобы заметил офицер со шлюпки. Счастье еще, что мы на левом борту, а они направляются к правому. Иначе оставалось бы только ждать, пока нас доставят в Лондон на допрос. В Лондоне меня сразу разоблачат, и конец.